Эпилог второй. Костя. «Я дед», — гордо заявляет мой отец. «Трижды дед, а ведь я еще молодой». «Кто бы говорил», — произносит Варлам, который вместе с моими родителями на правах родственника торчит в холле роддома. «Самый молодой дед тут я», — продолжает волчара. «В смысле?» — таращится на него мама с папой. «Я двоюродный дядя Ники, значит, ее дети мне кто?» «Двоюродные внуки», — вычисляет моя мама. «Три внука! Три! Сразу! В один день!» «Я тоже никак не могу поверить», — бормочет мой отец. «А я могу», — говорю я. «Ты их уже видел?» «Да», — отвечаю я и вытираю пот со лба. «Я их видел, держал на руках, всех троих, по очереди. А Ника еще нет. Она приходит в себя после наркоза. Ей делали кесарево. Врачи говорят, все хорошо, а я... Да я чуть с ума не сошел за это время. У меня седые волосы появились на висках. Серьезно». «Как они?» — снова и снова достает меня маман. «Хорошенькие. Главное, здоровенькие. Тьфу на них». «Они красные», — говорю я, и ошарашенно вспоминаю маленькие сморщенные личики. «Мои дети». «От друзей я знаю, что это нормально. Новорожденные должны быть красные, сморщенные и в целом мало чем напоминающие нормальных пацанов». «На кого похоже?» — нетерпеливо спрашивает мама. «На котят», — честно отвечаю я. «Три котенка, два мальчика и одна девочка. Мои дети. Офигеть! Не могу осознать. Не могу поверить, я как будто в прострации. Я хочу увидеть Нику, и тогда все придет в норму. Тогда я пойму, что все хорошо». Снова ломлюсь в отделение. «Папаша, ну подождите еще немного», — уговаривает меня санитарка. «Не могу», — честно отвечаю я. «Как она там?» «Плохо ей». «Плохо?» Мое сердце бухает куда-то вниз. Меня начинает подташнивать, и голова кружится. «Да это нормально. Вырвала ее. Сейчас приведет себя в порядок и позовет вас». «Где она?» Я вламываюсь в отделение, врываюсь в палату. «Хватит прятать от меня жену. Мне пофиг, как она там выглядит. Главное, что она жива и здорова». «Ника?» «Костя?» «Жива. Но насчет здорова сильно не уверен». Такая бледная, такая хрупкая, маленькая, без этого уже ставшего привычным живота. «Где они? Ты их видел? Как они?» — сходу начинает тараторить она. В этот момент в палату одна за другой возят три прозрачные люльки с малышами. Ника резко поднимается. «Аккуратнее!» — останавливает медсестра. «Мамочка, не прыгайте, швы разойдутся». «Ника, лежи!» — испуганно повторяю я. «Дайте мне их! Всех сразу или по очереди?» Вторая медсестра, совсем молоденькая, с любопытством разглядывает нас с Никой и наших детей. «Из-за вас такой переполох в больнице», — говорит третья. «Все только и обсуждают, что вашу тройню. Я слышала, телевидение собирается приехать, сюжет про вас снять». Ника лишь отмахивается. «Дайте мне малышей». Я под присмотром медсестры аккуратно беру на руки первый сверток. «Это старший», — говорит она. «Вот тут время рождения указано». «Это Аркадий». Представляю я всем присутствующим своего старшего сына. Отдаю его жене, беру следующего. А это Богдан. Второй пошел. «Божечки!» — лепечет Ника, устраивая на груди еще один сверток. А это наша красотка Настенька. «Дай мне ее подержать. Аркашу возьми, он крепче всех спит. Богданчик так смешно морщится, а Настена на тебя похожа. Офигеть, как она их вообще различает!» «Мне кажется, мы уже всех перепутали». «Ладно, девочку от пацанов отличим, если распеленаем. А с этими двумя как быть?» «Где Аркаша, а где Богданчик?» — растерянно спрашиваю я. «У Аркаши волосики на лбу, а у Богданчика носик пуговкой». «Да у них у всех волосики и у всех пуговки. И даже дочка ничем от парней не отличается». Мы остаемся одни. Дети спят в своих люльках. Я ложусь на кровать рядом с Никой, обнимаю ее, вдыхаю такой родной запах. Но теперь она пахнет еще и молоком. «Ну как, третья сиська не выросла?» — интересуюсь я. «Очень жаль, но нет. Так боюсь, что молока на троих не хватит». Я кладу ладонь на ее наливную грудь. Она за беременность стала на пару размеров больше, а сейчас как будто еще прибавила. «Да там и мне достанется», — восхищенно присвистываю. «Дашь попробовать?» «Тебе?» «Котики любят молочко». «Кис-кис», — смеется Ника. «Мяу», — отзываюсь я, и только сейчас окончательно понимаю, все в порядке. Все хорошо, все живы и здоровы. Даже я не умер от волнения, хотя был очень близок к этому. Все просто офигенно.